Мы остановили машину в метрах 30 от него. Лев был слегка озадачен таким появлением невесты, но смотрел на нее дружелюбно. Эльса страшно смутилась. Она тихонько скулила и отказывалась слезать с крыши. Мы отъехали подальше, уговорили ее спуститься и быстро отогнали машину. Теперь, чтобы попасть к нам, ей нужно было пройти мимо льва. Она долго колебалась, наконец собралась с духом и пошла. В 10 метрах от красавца Эльса легла на землю, прижав уши и помахивая хвостом. Лев встал и направился к ней, но тут она не выдержала и стрелой помчалась к машине. Мы поехали дальше, и вот ведь удача, наскочили на прайд. 2 льва и львица со своей добычей. Видимо, они только что убили антилопу, так как ели очень жадно и не обратили на Эльсу никакого внимания, хотя она всячески пыталась заговорить с ними. В конце концов, набив животы, львы удалились. Эльса тут же подбежала к остаткам их пира. Она впервые видела настоящую добычу, убитую львами, сохранившую еще и запах. Мы дали Эльсе насытиться, затем подтащили тушу поближе к любезному красавцу, надеясь, что, получив подарок от Эльсы, он проникнется к ней расположением. Оставив их наедине, мы уехали, а часа через 2 решили проверить, что же там происходит. Но уже на полпути встретили Эльсу. Под вечер мы опять отвезли ее к жениху. Он был на том же месте, и она, не слезая с крыши, заговорила с ним, как со старым знакомым. Спускаться на землю она не хотела. Как ее перехитрить? Мы заехали за куст, я вышла из машины и чуть не столкнулась с гиеной, застигнув ее врасплох в прохладном убежище. В тени под кустом лежал жеребенок зебры, очевидно убитый блондином. Эльсе как раз пора было обедать, и она, позабыв о своих опасениях, набросилась на добычу. Мы воспользовались случаем и укатили, пусть погуляет ночь одна. Разумеется, нас очень занимал исход нашего опыта. Рано утром мы поехали в буш, предвкушая зрелище счастливой четы. Увы, мы нашли только Эльс. Она сидела на том самом месте, где мы ее оставили, но ни льва, ни добычи. Увидев нас, Эльса очень обрадовалась и принялась сосать мои пальцы, явно встревоженная, уж не обиделись ли мы на нее. Мне было неловко, но как объяснить, что мы о ней же заботимся? Наконец Эльса успокоилась и уснула. Так мы потихоньку ушли, снова оставив ее одну. До сих пор мы всегда давали ей разделанное мясо, чтобы она не связывала пищу с животными. Теперь нужно было поступить наоборот. Пока она спала, мы отъехали 100 километров, ближе охота была запрещена, и застрелили небольшую антилопу, которую подсунули ей целиком. Как-то Эльса с ней справится. Ведь у нее не было матери, чтобы научить ее. Но инстинкт сделал свое дело. Она начала рвать тушу в том месте, где была самая тонкая шкура, в паху. Потом извлекла лакомые внутренности, съела их, а содержимое желудка, как и положено аккуратному льву, зарыла в землю и засыпала все следы крови. После этого она обглодала кости коренными зубами, сдирая мясо шершавым языком. Так мы убедились, что Эльса умеет справляться с добычей. Уже теперь охотится сама. Место для засады удобное, кругом кустарник. Спрятался, дождался, когда появится антилопа, и хватай ее. Мы оставляли Эльсу в буше на 2, на 3 дня, чтобы вынудить ее охотиться. Но всякий раз она встречала нас совсем изголодавшейся. Легко ли продолжать опыт, когда очевидно, что Эльсе хочется быть только с нами и чувствовать нашу любовь? Она очень ясно показывала это, сосала мне пальцы, старалась удержать нас лапами. Однако же для ее же пользы надо было проявить настойчивость. Оказалось, что приучить ее к вольной жизни – дело куда более длительное, чем мы думали. Пришлось писать заявление начальству, просить, чтобы нам разрешили провести свой отпуск на месте, не выезжать из страны. Ответ был положительный. Мы облегченно вздохнули. Теперь будет время завершить опыт. Эльса оставалась одна все дольше и дольше. Мы обнесли свой лагерь надежной оградой, чтобы туда не мог проникнуть никакой лев, и в особенности движимая голодом